Разумеется, тогда, в самый разгар немецкого наступления на Сталинград, было не до личных переживаний. На него свалилось новое назначение, новые обязанности. Неотложные дела завертели, втянули в свои железные тиски. Некогда было остановиться даже на одно мгновение, задержаться на какой-то мысли. Все до последнего вздоха принадлежало одному главному, объединявшему тогда всех их действий, все усилия. Атмосфера прошедших лет вновь обжигающе дохнула на Брюханова. Взгляд стал сосредоточеннее, суше. В конце концов, он, как и все, делал, что мог, и больше, чем мог. И не виноват, если что-то помимо его воли осталось за бортом сознания. Никому ведь не дано выскочить из собственной шкуры. Решительно придвинув к себе пакет, он развернул его. Странно, к этой бумаге не раз прикасались худые, слабые руки Петрова. Странно, Петрова уже давно нет, а бумаги целы. Что есть после этого человеческая жизнь? В пакете были две уже известные ему укороченные против обыкновения канцелярские папки с завязанными тесемками, а между ними лежал небольшой конверт, на котором рукой Петрова было написано «Брюханову, Т.И.». Брюханов извлек из конверта несколько сложенных вдвое мелко исписанных таким знакомым мелким ровным почерком листов желтоватой рыхлой газетной бумаги. Это уже неоднократное возвращение к знакомым строчкам не зависело от его воли, и он пробежал письмо быстро, не останавливаясь, без какого-либо заметного душевного движения. Только круто сдвинутые брови говорили о напряжении, с которым он опять, как и раньше, читал неожиданное письмо из прошлого, от давно умершего человека. «Так, — сказал он недоверчиво. Уже первые фразы вновь показались ему неожиданными и поначалу реально совершенно не воспринимались. Тихон Иванович, — начал читать он вторично, — теперь уже медленнее, ощущая мертвую давящую тишину в доме и с раздражением отмечая, что дверь в кабинет приоткрылась от какого-то незаметного тока воздуха. Встав, мягко, неслышно ступая, он плотно притворил ее и быстро вернулся к столу. «Тихон Иванович», — перечел он опять, — «я хотел сказать тебе все лично, но не судьба. Один я знаю, что мне осталось недолго, и настоял, чтобы тебя вызвать. Но время злое, неясное. Поручиться даже за свой ближайший час и поступок никто не может. Если это письмо все-таки попадет в твои руки и хватит терпения прочитать его до конца, прежде всего прошу отнестись к нему не как к чудачеству умирающего. Просто я хочу, Тихон Иванович, чтобы ты задержал внимание на некоторых моментах. Подчеркиваю, это только мое мнение. Можешь принять или не принять его. Но ты должен знать. И знать причины, побудившие изложить его в столь неожиданной форме. Человеку, знающему, что он скоро уйдет, некоторую странность можно и простить. В недавнем разговоре в ЦК, когда дело прямо коснулось тебя, я высказался против рекомендации тебя на пост первого секретаря Холмского обкома ВКПБ. Пути человеческие сложны, отношения часто выливаются в причудливые формы, и признание идет через отрицание. Меня спокойно и мудро выслушали, и избрание твое состоялось.